Но смогу ли одолеть этот путь, учитель? Я обыкновенный человек обычной судьбы. Ты, как художник, не способен отречься от мира настолько, чтобы обращаться к абсолютному Богу. Но ты можешь достигнуть самых высших степеней познания через женское воплощение души природы, шакти, конкретную, осязаемую. Два стержня скрепляют твою душу — любовь и стремление к красоте. А так как для тебя твоя любовь еще и олицетворение всего величия красоты, то ты хорошо вооружен. Ты слышал что-либо о Шораши Пуджа, поклонении женщине? Художник только беспомощно улыбнулся, и гуру объяснил ему сущность тантрического обряда очищения красотой и любовью. «Только помни», — закончил Витаркананда, «Шураши Пуджа можно повторять не один раз, но если во время обряда ты упадешь с лезвия ножа, то будешь отдан на растерзание безумию чувств. Человек потерял много силы и выносливости, перестав быть животным и начав руководиться разумными побуждениями. В первобытной жизни и отборе наши предки накопили очень много энергии, частично еще сохранившейся в организме, но в обычных условиях остающейся без употребления. Эта огромная мощь называется кундалини и хранится в основании позвоночника в яйцевидной капсуле канда в виде змеи, свернувшейся кольцами в 3,5 оборота. Три кольца змеи, три состояния энергии — положительное, отрицательное и нейтральное. Добавочные полоборота означают, что змеиная сила всегда готова перейти из латентного состояния в динамическое. С незапамятных времен змея — это символ пола. Действительно, кундалини тесно связана с половым влечением, возникающим из потока змеиной силы. Тантры учат пробуждению кундалини через половое соединение. Путь йоги диаметрально противоположен. Она учит, что половое влечение должно быть подавлено до полнейшего отрицания физической любви. Через это давление на кундалини будет настолько сильным, что змеиная сила пробудится. И то, и другое направление небезопасно. Каждое учение — лишь половина единого целого, когда змея становится символом мудрости. Подлинное высвобождение кундалини происходит лишь через разум, но этот путь лишь для особо одаренных, путь раджа-йоги. Древние йогины через раджа-йогу добыли поразительное знание человеческого организма. Они внутренне видели и чувствовали все главные кровеносные сосуды, лимфатические пути и нервы. Они открыли существование нади или психических каналов, через которые проявляется кундалини. Они открыли жизненно важные нервные центры или чакрамы с очень древних времен, и верные духу нашего народа использовали их для подъема духовных сил человека. Буддийские странствующие монахи, которым вера запрещала носить оружие, использовали знания чакрамов для самозащиты. Японцы, получив это знание через Китай, применили его для власти. 7 смертоносных парализующих или болевых точек нажима, в точности соответствующих индийским чакрамам, изучаются в Атимивасе, секретной части дзюдо. Когда освобождаемая кундалини поднимется от крестца по всем чакрамам и достигнет 7-го центра 1000 лепестков, смыкаются женская и мужская ее половина, и возникает сверхсознание, превращающее искателя в самого могущественного из йогов — раджа-йога.